Второе. Земля Хабарова. Август-сентябрь 1953 год. По правде сказать, известие, что ему придется служить вместе с Варей в сводном штурмовом полку, Виктора ничуть не обрадовало. То есть, случись это до того, как они с ней объяснились, он был бы этому только рад. Но, увы, его девушка, вернее, не совсем его, окончательно ушла к другому, за которого, к слову, собралась идти замуж. При таком повороте дел видеть ее каждый день, а на службе по-другому никак не выйдет, представлялось актом жесточайшего мазохизма. Но тут Виктору неожиданно повезло. Не успел он представиться капитану-лейтенанту Корнееву и о командира Карваланта центральной группы, как тут же выяснилось, что летать с Арой ему не придется. Волевым решением контр-адмирала Менчакова штурмовой полк, вошедший в состав передового охранения, был сокращен до трехэскадрильного состава, тогда как четвертую эскадрилью, к которой как раз и была приписана мичман Бекетова, срочно перебросили на аэрополе хабаровчан моряк-рыболов, находившийся почти в 100 километрах на юго-восток от залива Владимира. Так что по службе они с Варварой теперь не пересекались. Ну и Виктор в полку надолго не задержался. Полетал на Коче всего 11 дней, поучаствовал в трех воздушных боях и даже сбил, правда, в группе, один японский штурмовик. И тут как раз пришел обещанный Менчаковым крейсер «Изборск». И Виктор убыл к новому месту службы. Так что в следующий раз Виктор увидел Варю только в конце августа на аэрополе «Рисовая пать». За прошедшее время вооруженный конфликт с Японской империей успел превратиться в полномасштабную войну, в которую не приминули ввязаться и цинцы, решившие под шумок отнять у Сибири Маньчжурию. В отличие от земли Хабарова, Маньчжоу-Го до сих пор являлась колонией Сибири. Объяснялось это прежде всего этническим составом населения, среди которого преобладали китайцы. Здесь, правда, жили также русские, выходцы из Сибири и Киева, а также корейцы и эмигранты из южнославянских и прирейнских государств, сербы, баварцы и прусаки. Но китайцев все равно было больше. Оборонять этот огромный край было непросто, тем более что в тылу действовала японская и цинская агентура, а японские войска давили на сибирцев и хабаровчан не только с островов, но также из давным-давно проглоченной и, в известном смысле, переваренной Кореи. В этой ситуации бухта Троицы приобрела важное стратегическое значение. С военных баз в Зарубино, Сухановке, Андреевке и Рисовой Пади сибирские войска и хабаровские партизаны не только прикрывали столицу Дальнего Востока, город Владивосток, но и контролировали с воздуха почти всю Северо-Восточную Корею, обеспечивая к тому же тылы военно-морских сил, оперирующих в Японском море, и третьей армейской группы генерал-полковника Мохова, сражавшийся с японскими войсками в Хамгён-Пукто. Соответственно, расширялась и база флота в бухте Троицы, куда из метрополии сплошным потоком шли военные грузы и маршевые пополнения. Переброска людей и грузов производилась в основном по железным дорогам. Это был гораздо более безопасный путь, чем морем в Порт-Артур или Владивосток. Но спешные грузы перебрасывались воздушным транспортом. Этот маршрут был короче по времени и практически безопасен на большей части пути. Однако приграничные области Золотой Орды и Сибирского ханства стали в последнее время небезопасны из-за перехода японцев и цинцев к откровенному каперству. Соответственно, изменилась и тактика сибирцев, хабаровчан и союзных им сибиряков. Транспорты теперь сбивались в группы, именуемые по старинке караванами или обозами, и на всех опасных участках их сопровождали военные корабли. Так попал в бухту Троицы и крейсер «Изборск». Вахта Виктора с 4 до 8 утра как раз пришлась на крайний отрезок маршрута. Под наблюдением командира крейсера он проконтролировал обустройство судов каравана, двух малых армейских транспортов, флотского грузовика и трех коммерческих судов, зафрахтованных где-то в Западной Европе, а затем провел снижение и постановку крейсера на якорную стоянку. Проследил за установкой башни лифта и только тогда, получив прямой приказ командира, застопорил машину и сдал пост следующей вахте. Спать он не хотел, хорошо отдохнул перед тем, как заступил на дежурство, поэтому решил проветриться и размять ноги. проверил свое отделение, решил для младших чинов и двух мичманов неотложные бытовые вопросы и спросил у старшего помощника командира разрешение сойти на берег и, переодевшись в повседневную офицерскую форму, вахту он держал в летном комбинезоне, спустился на щебенку аэрополя. Огляделся. База была новой и выглядела как всякое выстроенное в спешке и все еще не доведенное до ума навье. Бетонные полосы успели проложить только для самолетов. Все остальные корабли швартовались на огромном поле, засыпанном гранитным щебнем, утрамбованным тяжелыми асфальтовыми катками, но положить асфальт, по-видимому, не успели. Точно так же, как построить капитальные ангары, башни управления и прочие необходимые на аэрополе здания. Их заменяли многочисленные вагончики и кунги, сборные ангары, а то и вовсе брезентовые армейские палатки. Там, насколько было известно Виктору, размещались даже две кантины и неплохой бар, но он все-таки решил ехать на заимку Янковского, где можно было найти заведение получше. Попутка нашлась тут же, буквально под днищем крейсера, куда уже начали подвозить необходимые припасы, и через полчаса Виктор шагал, насвистывая какой-то мотивчик, по центральной улице городка, являвшегося до войны центром обширной зоны летнего отдыха. Неудивительно поэтому, что вдоль Троицкого бульвара расположились многочисленные лавки, салоны и парикмахерские, а также синематограф, летний театр и кабаки на любой вкус. Бордели здесь тоже имели место быть, но находились они, как, впрочем, и ночные клубы, казино и бурлески, на боковых улицах, чтобы не смущать своим видом праздношатающуюся по бульвару чистую публику. Хотя сейчас от тех отдыхающих не осталось и воспоминаний. Везде были видны одни лишь люди в военной форме или, на худой конец, в тужурках гражданского торгового флота. Ну а все штатские, как легко было догадаться, являлись местными обывателями, и их на улицах города было почти не видно. Виктор прошелся по бульвару, выбрал наугад приятную на вид чайную, которые здесь, как он знал, не всегда являлись именно чайными. Вошел и сразу же увидел Варю. Мичман Бекетова сидела за столиком в глубине зала с незнакомым Виктору капитан-лейтенантом. Судя по тому, что на столе перед ними в 11 часу утра стояли лишь едва пригубленные кружки с пивом, господа офицеры пришли незадолго до него и максимум успели сделать заказ. Небось, тоже не завтракали. Вопрос, конечно, состоял в том, как себя с ними вести, подойти и поздороваться, кивнуть издали, если пересекутся взглядами, или попросту уйти, пока его никто не заметил. Впрочем, уходить стало поздно в тот самый момент, когда он об этом подумал. Варя подняла взгляд, увидела Виктора и тут же радостно разулыбалась, призывно взмахнув рукой. Что-то сказала своему спутнику, тот обернулся, смерил Виктора оценивающим взглядом, сдержанно улыбнулся и кивнул на свободный стул, недвусмысленно приглашая присоединиться к компании. Оказалось, это и был тот самый торпедоносец, который увел у него Варвару. Что ж, Виктор умел быть объективным. Каплей оказался симпатичным и приятным в общении мужчиной, хотя, зная предысторию, а он ее, судя по всему, знал, не мог не ревновать к Виктору. И ревновал, разумеется. Просто делал это сдержанно и не позволил себе ни одного косого взгляда или слова, способного задеть его несостоявшегося конкурента. И, если этого мало, то у Каплея Шкловского на офицерском кителе присутствовали целых три ордена. Одним из которых был Сибирский крест первой степени, точно такой же, как у мичмана Бекетовой. «Так вас можно поздравить?» — спросил Виктор, присаживаясь. «Смотря с чем?» — тут же уточнила Варвара. «Разве Сибирский крест не причина?» — удивился Виктор. «Ах, вот ты о чем!» — рассмеялась мичман. «Причина и еще какая! Но ты нас можешь поздравить и с тем, что мы, наконец, поженились!» «Вот черт!» — выругался мысленно Виктор. «Это уже не намерение, а свершившийся факт». «Новобрачные мы!» — разулыбалась между тем Варвара. «Правда, медовый месяц мы отгуляли до свадьбы, а не после, как положено. Но Олег обещает устроить мне сюрприз сразу после войны». «Вот же вляпался! Еще и на медовый месяц угодил!» Сам Виктор женат, понятное дело, не был, поскольку проявил глупую беспечность и опоздал на поезд. Но он знал, разумеется, как оно там происходит, причем вне зависимости от того, были у молодых супругов добрачные отношения или нет. Небось, тоже отлипнуть друг от друга не могут, и из постели их вставать заставляет один только устав корабельной службы. Он остро завидовал Каплею, ревновал к нему, но при этом не мог позволить себе никаких внешних проявлений, обуревавших его чувств. Во-первых, рвать и метать было бы унизительно, а во-вторых, поздно и несправедливо. У него было 3 года, чтобы разобраться в себе и понять, что любит эту женщину. Разобрался в конце концов. Понял, но опоздал с принятием решения на 1 или 2. Так что теперь оставалось молча кусать себе локти и сохранять хорошую мину при плохой игре. В общем, он их поздравил. Пожал Олегу Шкловскому руку и по-дружески поцеловал Варю в щечку. Провозгласил тост, хотя из выпивки у них оказалось только пиво, и спросил: «Так ты теперь мичман Шкловская?» «Пока нет», — безмятежно отмахнулась Варя. «Вот война закончится, тогда и займемся. Пока просто зарегистрировали брак. А то слишком много бумаг оформлять придется. Ты же знаешь нашу бюрократию. Да еще родственников по разным углам ринга разводить». Виктор посмотрел на Варю и вдруг понял, что его так в ней привлекало. У нее было невероятно выразительное лицо, правильные черты, большие синие глаза. Не красавица в общепринятом смысле слова, но это было хорошее, запоминающееся лицо. И в глазах, что немаловажно, светился ум, помноженный на волю. Упустил. Вот же дурак. На аэрополе в Рисовой Паде базировались 2 полка. 9-й истребительный и 2-й ударный. На самом деле и тот, и другой находились в урезанном составе, потому что сибирская авиация понесла в 1-й месяц войны на Дальнем Востоке довольно большие потери, да и техники в распоряжении командования было пока недостаточно. Поэтому 1-е 2 недели Ара прослужила безлошадной, но зато потом ей предложили временно перейти на торпедоносец. Струги, в отличие от кочей, поступили сразу в большом количестве, но зато в торпедоносных полках ощущалась острая нехватка экипажей. Вот ей предложили. Не от хорошей жизни, положим, но, как говорится, на войне как на войне. Ей даже Лену Жихареву разрешили взять 2-м номером и дали потренироваться, то есть полетать в волю, покрутить фигуры простого и сложного пилотажа, побросать мешки с песком, имитирующие бомбы, которые струк-вампир может нести внутри фюзеляжа и на внешней подвеске. Ну и, разумеется, пострелять. Практики-то у них, как ни крути, было мало. А то, что круто выступили в 1-й день войны, так это скорее талант и удача, чем воинское мастерство. Однако начиналось все не так уж просто. Ара нашла Лену на танцах в Рисовой Паде. Кто-то подсказал, вот она и пошла на большой танцпол в городском парке. Играл «Диксиленд» из дружественного Техаса, и народу собралось достаточно много. Теплый вечер, запах цветов и горячий джаз, а в буфете холодное пиво и крепкий алкоголь, так что люди расслаблялись вовсю. Неудивительно поэтому, что Лену Ара нашла в объятиях какого-то здоровенного воентехника, и дело шло, учитывая дислокацию парочки, они обжимались в темном углу за кустами, к очевидной развязке, но мичман сломала воентехнику все планы. «1000 извинений, господа офицеры», — сказала она, подойдя к разгоряченным любовникам едва ли не вплотную. «Иначе они бы ее просто не услышали. Гардемарин Жихарева, будьте любезны на 2 слова. Срочно и очень важно». Лена отлепилась от своего кавалера. Подтянула спущенные до бедер брюки, застегнула и оправила тужурку. «Извини, Ара. Дело житейское», — отмахнулась Ара. «Это ты меня прости. Но выхода нет. Мне твой ответ нужен сегодня, буквально сейчас». «Какой ответ?» — не поняла Жихарева. «Ну, как тогда?» — улыбнулась Ара. «Мне предложили торпедоносец, и, если хочешь, приглашаю тебя к себе 2-м номером». «Меня?» — опешила Лена. «После всего?» «После чего?» Теперь уже Ара перестала понимать свою собеседницу. «Ну, я...» И она вдруг заплакала. Крупная красивая девушка-гардемарин с 2 боевыми орденами на выразительной полной груди. «Ты что, Лена, что стряслось?» Насторожилась Ара. «Иди знай, что там у Ленки могло произойти. Могла трипер подхватить, а могла и залететь. Дело житейское. Или в штабе с кем поцапалась. Спокойная-то она спокойная, но скандал может устроить любой. Я нахлебница!» Выпалила сквозь слезы девушка. «Внеочередное звание, 2 ордена. А что я сделала-то? Мораль тебе в лесу читала, трупов испугалась». «Дура!» Остановила Ара этот поток самобичеваний. Она уже поняла, откуда ветер дует. Они же обе после награждения ходили именинницами, но у Лены, по-видимому, были серьезные сомнения относительно заслуженности упавших на нее прямо с неба наград. «Значит так, никакая ты не нахлебница. Ты в атаку на крейсер шла со мной и от страха в истерике не билась, а готовила торпеду. Я рулила, но целилась-то ты, и штурмовик ты подбила. Но добила-то его ты. Ну, на то мы и экипаж, чтобы работать вместе. Вот мы его и сработали. А с японцами... Ты это близко к сердцу не бери. Ты, Лена, девушка городская. На охоту, как я, с 6 лет не ходила. Мертвых оленей и медведей не видела. Туши кабанов не разделывала. И стрелять тебя так, как учили меня, никто не учил. Мы же авиаторы, а не кирза. В обычной жизни чужих трупов не видим. Так что прекрати истерику. Все твои награды получены за дело. Поэтому начальство и согласилось разрешить тебе летать. Но тут уж от тебя зависит. Хочешь, будем летать вместе. Не хочешь, имеешь право. Ты только на 3-й курс перешла, молодая еще. То есть ты на меня не сердишься? Удивилась сквозь слезы девушка Гардемарин. Ничуть. Тогда я за... Спасибо тебе, Ара, ты лучшая. Так они снова стали летать вместе. И вот что удивительно. Тот выбор, который Ара сделала практически мгновенно перед атакой на японский крейсер, оказался безошибочным. Слетались практически сразу, и класс набирали куда быстрее, чем другие пары. Командир, ее собственный муж, между прочим, исполнявший обязанности начальника группы торпедоносцев, только руками разводил. Просто чудеса какие-то. Такой слетанности за неделю тренировок и от опытных-то экипажей не дождешься. А через 2 недели они составляли уже крепко слетанный экипаж. И результаты по бомбометанию и стрельбе по конусу были у них значительно выше среднего. Немного смущало отсутствие опыта в торпедировании. За плечами у девушек были лишь тренажеры Академии. Да единственный, пусть и сверхрезультативный, вылет. И как оно получится, когда придется снова бросать с улицу в цель, не знал никто. Оставалось надеяться на лучшее и оттачивать умение заходить на цель и держать ее в прицеле до самого конца. Первый боевой вылет капитан Шкловский разрешил их экипажу только 25 августа. Тогда торпедоносцы подняли в воздух без бомб и торпед, вообще без груза. Нужно было отразить массированный налет японской авиации на Владивосток. А истребителей перехватчиков, да и просто истребителей штурмовиков, не хватало. И кто-то наверху наверняка, наделав штаны при известии о 4 японских кораблях-матках, приблизившихся к побережью, приказал бросить в бой последний резерв. 6 боеспособных стругов с хотя бы в черне облетанными экипажами. Получив приказ, Олег жутко разозлился. Такого отборного мата Ара от него еще не слышала. Но приказ есть приказ. И они все-таки военные люди, офицеры. Они просто так погулять вышли. Пришлось выполнять. Но, к счастью, тот вылет прошел без эксцессов и прочих инцидентов. Налет на столицу удалось отбить без помощи торпедоносцев, которые прибыли в район боевых действий, что называется, к шапочному разбору. Но опыт вылета группой, да еще и над незнакомой территорией, оказался интересным. Так далеко Ара еще не залетала. И хотя струги шли плотным строем, а курс задавали опытные экипажи, Лене впервые пришлось поработать не только канониром и стрелком, но и настоящим штурманом, что, кстати, неплохо и для будущего пилота. Вот с этого и началась настоящая служба. За следующие 9 дней торпедоносцы вылетали на боевые задания еще 5 раз. 2 пытались перехватить, впрочем, оба раза безрезультатно, японские одиночные корабли и 1 попрактиковались в пусках с улиц, зажав силами 3 сухогруз, идущий из Кореи на острова. Японец был слабо вооружен и серьезного сопротивления не оказал. Экипаж покинул его по первому требованию, перейдя на легкие катера с обычными паровой машиной и крыльями. Остроги расстреляли сухогруз с дистанции в 7 километров, отрепетировав для начала несколько вариантов атаки группой и маневров уклонения. Ну и сами стрельбы оказались весьма поучительными. Арис Леной удалось всадить с улицу в сухогруз, заходя ему в корму против солнца. Дистанция — 7350 метров, эшелон — 1300. Цель — расширение кормы, сопутствующие факторы, боковой ветер, умеренный, 15 узлов и солнце, встающее прямо перед японским сухогрузом. Шкловский, следивший за их атакой в режиме реального времени, он летел выше и чуть в стороне, сдержанно похвалил, добавив несколько практических советов на будущее. А через 2 их подняли по тревоге и срочно перебросили на железнодорожную станцию «Хасан». Вернее, на временное аэрополе, где были построены 2 довольно длинные взлетно-посадочные полосы, смонтированные из тонких профилированных металлических плит, уложенных прямо на выровненную землю. Перебросили это, разумеется, эвфемизм. Струги туда сами перелетели, своим ходом, Все 6. Там пилотов накормили, дали отдохнуть, пока техники обихаживали их торпедоносцы, коротко проинструктировали и вперед-вперед. На этот раз они летели бомбить корейский порт Наджин. В налете участвовало 30 штурмовых кочей. 10 из них прикрывали атаку, остальные использовались как ударные самолеты. И 10 торпедоносцев. Все, что смогло наскрести командование. Суть проблемы была Аре хорошо известна. Им об этом в академии рассказывали на занятиях по тактике и оперативному искусству. Дело в том, что изначально создатели воздушных флотов исходили из опыта военно-морского флота. Они строили корабли разного класса и решали с их помощью практически все встающие перед командованием тактические и стратегические задачи. Время шло. Цели и задачи флотов менялись в соответствии с обстоятельствами, но конструкторы и флотоводцы по-прежнему оставались в плену концепции. Воздушные корабли мыслились как основа флота. Предполагалось также, что они способны решить практически любую поставленную перед ними задачу, но это было, разумеется, ошибочное мнение. Артиллерийский огонь – отличный способ борьбы с чужими кораблями, но становится гораздо менее эффективным при обстреле наземных укреплений и скоплений армейских частей. Для этого гораздо лучше подходит бомбардировка. И в самом деле, даже легкий крейсер способен принять на борт от 20 до 30 тонн бомб. Правда, бомбить в большинстве случаев приходится с больших высот, так как армейские части быстро обзавелись орудиями ПВО. Ну а точность бомбометания с высоты в 3-5 километров оставляет желать лучшего. Тогда пытливые умы от аэронавтики предложили использовать для бомбометания легкие скоростные суда – фрегаты, корветы и эсминцы. Эти поднимали в воздух гораздо меньше бомб, максимум 10-15 тонн, но зато производили бомбометание с бреющего полета. Впрочем, ниже 600 метров на скорости не опускались и они. Все-таки следовало учитывать их большую массу и, соответственно, инертность и возможности маневрирования. И тогда вспомнили о штурмовиках. Первоначально эти машины появились исключительно для борьбы с воздушными кораблями. Но затем умные люди в штабах сообразили, что если подвесить под крыльями штурмовика, скажем, пару бомб соток, то кочи, гренадеры и прочие ландскнехты смогут наносить удары и по наземным силам противника. Так ударные самолеты окончательно превратились в истребители-штурмовики, и тот же коч 11-й серии мог брать внутрь фюзеляжа 2 сотки и еще 2 нести под крыльями. В перегруз он мог нести на подвесках 2 250-килограммовые бомбы. Значительно позже в строй встали торпедоносцы, которые тоже можно было использовать как бомбардировщики. Но универсализм, говорили профессора Академии, это не всегда хорошо. Возможно, предполагали они, пришло время создавать особые самолеты, предназначенные исключительно для бомбометания. Но бомбардировщики пока оставались лишь голубой мечтой теоретиков, и бомбовые удары по наземным целям осуществляли все, кто только мог. Струк-вампир для этого дела подходил даже лучше других самолетов. Подвеска, на которой он нес ракету весом в 2 с четвертью тонны, могла быть использована для доставки к месту атаки 4 бомб весом в 250 килограммов каждая или даже 2 пятисоток. При этом на крылевые подвески Струк мог принять еще 2 сотки. И что характерно, он с таким грузом не терял ни скорости, ни маневренности, не сокращались также ни его потолок, ни боевой радиус. Вот Ара и везла сейчас японцам подарочек весом 1200 килограммов. Вылетели затемно, чтобы ударить на рассвете, когда противник меньше всего ожидает вражеской атаки. Шли выше линии облаков на высоте 3000 метров. Над головой звездное небо, внизу облачное море, а между небом и водой идущие группами самолеты. Ара покрутила головой, легко определив позиции близлежащих торпедоносцев и разглядев даже жопу вожака гусиной стаи. «Лена», — позвала она штурмана, — «глянь, будь любезна, что у нас за кормой?» «Вижу 2 замыкающих», — доложила гардемарин Жихарева после короткой паузы, потребовавшейся для того, чтобы развернуться лицом назад. Кресло 2-го номера на струге поворачивалось вместе с остеклением кабины и пушечной турелью. Впрочем, пушечной она уже быть перестала. Опыт первых боев этой новой войны внес кое-какие изменения в оснащение боевых самолетов. И на их струге «Вампире» вместо 20-миллиметровых пушечных автоматов появилась парка крупнокалиберных пулеметов под 12,7 на 108 мм, мощный и с весьма хорошей баллистикой патрон. Что-то вроде УБ, универсальный березин. «Принято», — ответила Ара, привычно оглядывая горизонт. «Держим строй. Полет в строю — утомительное занятие. Летишь неизменным курсом, а вокруг все то же и все так же. Ничего не происходит, ничего не меняется. Ровный гул мотора и монотонность пейзажа убаюкивают, вгоняют в сон. Но спать нельзя, и отвлекаться тоже. Ночь хоть и скрывает самолеты от глаз противника, не способна спрятать от всевидящих радиоискателей. Засекут, мало не покажется. Наведут перехватчики, и прости-прощай скрытность. Поэтому Ара не отвлекалась, держала себя в тонусе, а за 5 минут до подхода к цели проглотила таблетку метамфетамина, запив ее парой глотков крепкого и сладкого кофе из термоса. Реально использовался в 30-е и 50-е годы в Германии, СССР, Японии и США, в особенности в авиации и других технических родах войск. Ну а потом была сама атака. Пикирование на максимуме возможной скорости и сброс бомбовой нагрузки на подсвеченные осветительными ракетами цели. В ответ японцы почти не стреляли. Видно, их все-таки удалось застать врасплох. Зато на отходе сибирян перехватили японские истребители-штурмовики типа Н, ниндзя. Бой получился плохо организованный, нервный, и Аре с Леной пришлось в волю покрутиться и пострелять. Ни в кого, впрочем, они, кажется, не попали, но и сами вышли из заварухи целыми и невредимыми. Не лучше оказался и следующий налет. А потом ситуация на фронте снова изменилась, и на исходе первой недели сентября торпедоносцы скоренько вернули в рисовую пать. Что конкретно затевается, и затевается ли что-нибудь вообще, никто не знал. Ну, кроме высоких штабов, разумеется. Тем не менее, оба полка, и истребительный, и ударный, срочно доукомплектовывали техникой и экипажами. И кроме того, в торпедоносном начали, наконец, формировать полноценный штаб. Прибыли откуда-то из Рязани двое капитан-лейтенантов, новый начштаба и командир первой эскадрильи, и 3 лейтенанта, один из которых стал замом начштаба, второй — командиром второй эскадрильи, а третий — замом командира полка. Не совсем понятно было, на какую должность назначат Шкловского, когда прибудет новый комполка. Но все разрешилось быстро и просто. Олега вызвали в штаб авиагруппы, а оттуда он вернулся уже ко вторангам и командирам ударного торпедоносного полка. Сигнал тревоги сыграли в 6 часов 23 минуты утра по времени Хабаровска. Крейсер «Изборск» патрулировал в это время в районе озера Ханка, а Виктор отсыпался после вахты, закончившейся в полночь. Он очень устал, потому что не спал почти 20 часов. Однако, когда включается сирена, сон с флотских слетает мгновенно. Более эффективным средством являются только колокола громкого боя, так что Виктор вскочил с койки, как ошпаренный, и начал лихорадочно одеваться. Комбинезон, ботинки и пояс с оружием. А еще через несколько минут, когда он выскочил из своей каюты в коридор, по внутрикорабельной трансляции к экипажу крейсера обратился капитан первого ранга Петеримов. «Господа», — сообщил он сухо, — «около получаса назад противник начал генеральное наступление по всей линии Тихоокеанского побережья. Атакованы все основные базы флота и ВМФ от залива Пассиета и Новгородской бухты от Нельмы и Корсакова. Особенно жестокое сражение развернулось над Уссурийским и Амурским заливами и в районе Владивостока. Нам приказано двигаться на помощь гарнизону города со всей возможной поспешностью. Однако мы находимся сейчас над южной оконечностью озера Ханка, конкретно на траверзе поселка Камень-Рыболов, то есть почти в 200 километрах от Владивостока. Максимальная скорость, которую мы можем поддерживать в течение достаточно длительного времени, 90-95 узлов. 169-175 километров в час. То есть мы будем на месте чуть больше, чем через 2 часа. Не думаю, что японцам удастся сломить нашу оборону за столь короткое время, но нам в любом случае следует готовиться к ожесточенному сражению. Прошу всех занять посты по боевому расписанию. Все изменения в обстановке будут транслироваться в режиме реального времени. С Богом!» Виктор добежал до лифта и, вскочив на платформу вместе с несколькими другими офицерами, поехал вниз. Остальные трое спускались в машинное отделение, но он вышел на минус первой палубе и вскоре подошел к бронированному овальному люку в основании кормовой башни. Вход в центр управления огнем охраняли бойцы флотского десанта. Они проверили документы Виктора и пропустили его в центр управления огнем и центральный штурманский пост. Здесь уже работали офицеры-артиллеристы и группа навигаторов, но у Виктора была иная цель. Он прошел через операционный зал к противоположной от входа стене и поднялся по вертикальному трапу наверх, в запасную рубку крейсера. Его кресло, пост третьего пилота по боевому расписанию, находилось в центре подковообразного пульта. Слева от него стояло кресло второго помощника, а справа уже устраивался офицер-связист, начавший оживлять ходовой, обзорный и тактические экраны. «Доброе утро», — поздоровался он, оглянувшись. «Доброе», — кивнул Виктор, располагаясь в кресле. Первым делом он активировал центральную часть пульта, заодно выдвинув из наклонной столешницы и развернув к себе под удобным углом экран связи с мостиком. Потом проверил работу гарнитуры связи и подключение дыхательной маски. «Для протокола», — сказал он вслух, расписываясь в вахтенном журнале. «Все системы работают штатно». Бросил взгляд на ходовой и обзорные экраны. Набирая скорость и высоту, крейсер шел над тайгой. «Красивое место», — отметил едва ли не машинально, занятый совсем другими мыслями. Затем посмотрел на пульт и на тактический экран. Судя по поступающим данным, крейсер быстро наращивал скорость и выходил на оптимальный курс к пункту рандеву с приданными ему кораблями. Так же, как и он сам, отозванными с патрулирования территории. Машины работали стабильно, давление и температура пара оставались в пределах средних допустимых значений, погода тоже благоприятствовала. Видимость отличная, небольшой встречный ветер, температура воздуха, барометрическое давление, координаты. Отлично. Виктор сел в кресло и пристегнул ремни безопасности, а тут подошли и остальные офицеры. Следующие 2 часа крейсер шел курсом на Владивосток. Ждали возможного перехвата, но японцы или не знали об их местонахождении, или не имели в этом районе сколько-нибудь значительных сил. Скорее всего, второе. Рейдер или пара. Вот и все, что могло у них тут быть. С линейным крейсером, пусть и старым, этим джонком, было бы не справиться. Новости с побережья приходили неоднозначные. Кое-где сиберцы лупили японцев, что называется, в хвост и гриву. Но зато в других местах все обстояло с точностью наоборот. В районе Владивостока силы сражающихся флотов оказались примерно равны. И к концу 2 часа сражения ни одна из сторон не имела очевидного перевеса. Преимущество сиберцев заключалось в наличии большого числа хорошо организованных наземных баз. Зато японцы стянули в этот район 4 больших корабля-матки. А это, даже если предположить, что все носители старые, чуть не 2 истребительско-штурмовые дивизии. Вот и случилось, что нашла коса на камень, причем сразу с обеих сторон. В районе Уссурийска к идущему полным ходом крейсеру присоединились эсминец Верный и фрегат капитан Арбатов. Они шли от Арсеньева, догоняя ушедший вперед Изборск. А около Раздольного их догнали еще 2 фрегата, пришедшие прямо с судоремонтного завода в Заводском. Дальше оперативная группа Петеримова пошла в обход Владивостока через Уссурийский залив с задачей выйти к Амурскому проливу южнее острова Рейнике. Там, по данным разведки, прятался один из японских кораблей-маток. Авианосец опустился почти к самой воде, прикрывшись от сибирских радиоискателей высоким скалистым берегом. Его засекла подлодка хабаровских партизан, но командование во Владивостоке не имело в этом районе никаких резервов. Так что пришлось послать так удачно появившегося на ТВД Петеримова. Долго, разумеется. Им всем до цели было еще пилить и пилить, но других вариантов у сибирян просто не нашлось. «Приготовиться к бою!» Приказ пришел без 9:15. Когда, спрятавшись в облака, маленькая флотилия на всех парах неслась над Уссурийским заливом в сторону острова Рейнике. Виктор следил за обстановкой, но видимость в тумане была нулевой, а радиоискатель они пока не включали, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Разумеется, их могли нащупать японцы, которым прятаться было уже поздно и чьи приборы наблюдения работали вовсю. И все-таки оставалась надежда, что удастся проскочить незамеченными. Впрочем, долго эта надежда не прожила. Разрыв снаряда по левому борту оказался не столько неожиданным, сколько неприятным. Их все-таки обнаружили, но, судя по всему, не поняли, с кем имеют дело. По крейсеру надо бить бронебойными, а разрыв снаряда наводил на мысли о зенитном. Они приняли нас за группу штурмовиков? Такое могло случиться, если обнаруживший Изборск непонец был поврежден. Допустим, участвовал в бою и получил несколько попаданий в борт или, скорее, в башню. Антенны повреждены, радиоискатель работает, но точной картины не дает. Поступает обрывочная информация. Виктору нечем было заняться. Он всего лишь дежурил на резервном посту, вот и фантазировал. Однако его фантазии, как выяснилось в следующие несколько минут, были недалеки от реальности. За первым зенитным снарядом последовало сразу с дюжину других. Стреляли в быстром темпе, с упреждением и из нескольких орудий сразу, так что волна осколков ударила в форштевень крейсера и в башни носовых орудий и окатила обтекатель левой скулы. Но и там их встретила толстая броня, так что никакой опасности для Изборска этот обстрел не представлял. Во всяком случае, пока. Однако командир решил не ждать, когда и если непонцы сообразят, что нащупали в темноте всего лишь хобот слона, и крейсер произвел несколько сдвоенных залпов в сторону противника. Стреляли сотки с бака и дека левого борта, и стреляли отнюдь не зенитными снарядами, и не наобум, а значит, наблюдатели не зря ели свой хлеб. И, похоже, ответка прилетела куда следует. Снаряды попали в цель с первой попытки. Дек. Палуба парусных военных судов. Термин применяется к тем из палуб, на которых установлена артиллерия. Где-то впереди и слева полыхнуло блеклое оранжевое пятно, вспухшее в густом облачном киселе. И это означало прямое попадание в корпус вражеского корабля. Но главное, этот взрыв предоставлял артиллеристам по-настоящему четкий ориентир для прицеливания. Так что сразу же вслед за первым попаданием ударили еще несколько орудий. А вскоре Изборск вылетел из облака в прозрачное небо августа, и Виктор увидел горящий японский фрегат. «Внимание!» — объявили по внутрикорабельной трансляции. «Крейсер в бою!» И сразу же вслед за тем Виктор получил приказ сдать пост лейтенанту Корначеву и незамедлительно проследовать в боевую рубку. Лейтенант — стажер второго пилота, перешедший на крейсер со скаута, где был первым, что характерно уже топтался у входа в отсек, а значит, еще раньше получил соответствующий приказ. «Капитан хочет посмотреть на меня в боевой обстановке?» Это было возможно, в особенности, если о нем упомянула в каком-нибудь разговоре адмирал Браге. «Пост сдал. Пост принял». Виктор поспешно покинул запасную рубку и побежал, в буквальном смысле этого слова, к лифту. Исполняя приказ, он должен был добраться до мостика раньше, чем начнется настоящий бой. Японский фрегат, столь удачно подставившийся под удар Изборска, погоды не делал, но сейчас крейсер стремительно приближался к острову Рейники, и значит, до начала настоящего сражения оставались считанные минуты. Итак, перепрыгивая через комингсы люков, прорезанных в противопожарных переборках, он пробежал метров 150 прямо по коридору и вызвал лифт. Пока ожидал платформу, связался по настенному переговорному устройству с дежурным офицером трюмной команды и сообщил, что, несмотря на приказ к бою, люки на минус первой палубе все еще не закрыты. И вовремя, кстати, сообщил, потому что, едва добравшись до мостика, почувствовал, как начала содрогаться под ногами палуба. Это открыли огонь орудия главного и вспомогательного калибров. А в тот момент, когда боец охраны потянулся к запорному рычагу, чтобы открыть люк на мостик, там, за толстой броней, раздался недвусмысленный грохот, и тут же взвыла аварийная сирена. Только не это. Вообще, попадание снаряда в рубку в самом начале боя — происшествие крайне редкое. Но такое иногда случается, поскольку все решают случаи и статистика баллистических траекторий. Случилось и на этот раз. Боец охраны, которого, как и Виктора, отбросило к противоположной стене, вскочил на ноги и бросился к люку. Сначала, впрочем, запорный механизм не поддавался. Заел его, что ли? Но вдвоем они все-таки отжали рычаг и распахнули люк. В рубке было не продохнуть от какой-то вонючей химии. В воздухе плавали клубы дыма. Кто-то кричал от боли, а кто-то уже не подавал признаков жизни. Но, как ни странно, пульт управления оказался практически цел, и даже экраны, ходовой, обзорный и тактический, продолжали работать. Чтобы разобраться в ситуации, Виктору потребовалось несколько мгновений, прошедших под завывание сирены и нервное мигание аварийного освещения. Сначала он растерялся, затем его обдало волной ужаса, но уже в следующее мгновение он оценил обстановку и начал действовать. Снаряд пробил рубку насквозь, пройдя слева. Там красовалась рваная дыра во внешней броне, направо к переборке, отделяющей мостик от ходовой штурманской рубки. Переборку снаряд, по-видимому, пробил насквозь, но сразу за ней потерял скорость и, скорее всего, застрял во внешней стене башни. Во всяком случае, так показалось Виктору, когда он заглянул через еще одну рваную дыру в святилище навигаторов. Это был бронебойный снаряд «Болванка». Он не взорвался, но дел все равно наделал немало. Осколки от пробитой брони, ударная волна. Непонятно было только, откуда тогда взялась химия. Но пахло изрядно. Впрочем, в тот момент Виктору было не до запахов. Он должен был действовать, и действовать быстро. Сначала он думал, что его задачей будет помогать спасателям. Но очень скоро выяснилось, что все не так плохо, как ему показалось в первый момент, и что Виктору есть чем заняться, пока другие выносят убитых и раненых, налаживают связь и восстанавливают электропитание. Каперанг Петеримов был ранен. Первый пилот убит, два других пилота ранены. Рулил один лишь второй пилот, но ему с крейсером, тем более в бою, было не справиться. Нужен был еще один пилот, и Виктор был тем самым единственным, кто оказался в нужное время в нужном месте. «Пилотирую я», — поставил задачу капитан-лейтенант Гриднев. «Вы, Виктор, берете на себя весь баланс». «Так точно». Виктор занял совершенно непострадавшее кресло справа от второго пилота и надел гарнитуру связи. «Держу баланс». Суть разделения обязанностей коренилась в сложной технике пилотирования больших кораблей. Некоторые авиаторы, такие, например, гении пилотажа, как каперант Абабков или вице-адмирал Браге, судя по рассказам очевидцев, могли делать это в одиночку. Но даже им было бы сложно маневрировать в бою таким огромным кораблем, каким являлся линейный крейсер «Изборск». Пилот, в идеальном случае первый пилот или командир корабля, увеличивал или снижал скорость, набирал высоту или совершал спуск, выполнял повороты, в общем, управлял кораблем, совершая обычные для летательного аппарата эволюции в трехмерном пространстве. Они могли быть простыми или сложными, в зависимости от размеров корабля, условий внешней среды и задач, стоящих перед пилотом. Однако, чем больше масса корабля и чем сложнее обстановка, а это неизбежно во время боя, тем труднее принимать в расчет все факторы сразу. И значит, кроме рулевого, каким и является в сущности первый пилот, кто-то другой должен обеспечивать ему возможность эффективно пилотировать огромную махину крейсера. Кто-то должен постоянно следить за положением корабля в пространстве, выравнивая его движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях и поддерживать заданные пилотом маневры изменением подаваемой на винты мощности машин и подъемной силой левитаторов. Все это обычно делает второй пилот, вне зависимости от того, кем на самом деле он являлся на корабле. Так и сейчас, как старший по званию среди находящихся в рубке боеспособных пилотов, капитан-лейтенант Гриднев принял обязанности первого пилота, а Виктор взял на себя баланс и таким образом оказался одним из главных действующих лиц во время боя на траверзе острова Вернике. Оперативная обстановка, как увидел ее Виктор, сев за пульт управления, на данный момент была далека от критической. Попадание снаряда в рубку было практически случайной неприятностью, поскольку японский фрегат, находившийся ближе всего к Изборску, уже горел и серьезной опасности для крейсера не представлял. Другое дело — тяжелый крейсер и два эсминца, которые двигались сиберцам наперерез, имея целью не допустить их к южной оконечности острова, за которой прятался тяжелый носитель. Все эти корабли уже вступили в бой с тактической группой сиберцев. Но дистанции были пока слишком большими, чтобы опасаться прямых попаданий. Однако оба отряда стремительно сближались. А значит, в ближайшее время более эффективным должен был стать и артиллерийский огонь. Настоящий артиллерийский бой, как и предположил Виктор, вспыхнул лишь через четверть часа, и всем на крейсере сразу стало не до пустяков. Виктор, конечно, читал о сражениях в воздухе и видел множество документальных фильмов, снятых как со стороны, так и с бортов сражающихся кораблей. Зрелище впечатляющее, а временами попросту устрашающее. Однако самому оказаться под обстрелом ему пришлось впервые, и этот опыт ему решительно не понравился. Хорошо еще, что он был занят делом и не успевал думать о всяких глупостях. А между тем держать баланс стало крайне сложно. Приходилось компенсировать как собственный артиллерийский огонь, так и сбои, вызванные прямыми попаданиями вражеских снарядов. А тут еще и боевое маневрирование в двух плоскостях. А это, к слову, означает и резкую смену курса, и внезапное торможение, и неожиданную смену эшелона. Так что голова у Виктора была забита расчетами, поправками на ветер и атмосферное давление, коэффициентами плотности воздуха и прочим всем в том же роде. Итак, крейсер маневрировал на скорости и вел бой. Грохотали пушки, басовито гудели выведенные на предельную мощность машины, свистел ветер в пробоине и летели через мостик голосовые команды. Кто-то репетовал, кто-то сообщал об исполнении, а кто-то всего лишь подтверждал прием. В общем, на мостике стоял невероятный шум. Хорошо еще, что наушники резко снижали его интенсивность, превращая в ровный фон, и Виктор мог заниматься делом. А для дела ему нужна была связь только с первым пилотом и с машинным отделением. Больше его никто не интересовал. Но кое-какие сообщения, тщательно отобранные диспетчером связи, все-таки добирались и до него. Прямое попадание подкалиберного снаряда в броневой пояс в районе второй трюмной палубы. Разбита башня правого кормового орудия, предположительно сплошной 110-миллиметровый снаряд. Заклинило одно из двух орудий в первой башне главного калибра. А потом вдруг заработали сразу все зенитные автоматы крейсера, и Виктор подумал, что артиллерия противника — это еще не самое страшное, и только в этот момент пришло сообщение центра ПВО о том, что в игру включились японские штурмовики. Теперь Изборск не только вел артиллерийский бой, но и отбивался от наседающих на него увертливых ниндзей. И все это, имея в виду главное задание командования — найти и уничтожить вражеский корабль-матку. В конце концов, к носителю они все-таки пробились. Получив с десяток прямых попаданий в корпус и в башни, окутанный клубами дыма и пара, Изборск прорвал оборону японцев, взорвав один из эсминцев и сильно повредив вражеский крейсер. И оказался на чистой воде, всплыв над южной оконечностью острова Вернике. И тогда Виктор увидел на ходовом экране притаившийся у самой воды носитель Сёкаку. Сёкаку — парящий журавль, тяжелый авианосец императорской Японии 1940-х годов. Самый большой специализированный авианосец в мире на момент ввода в строй. Корабль-матка был огромен. Это было целое аэрополе, построенное из крепкой брони. И с него то и дело взлетали истребители-штурмовики. Похоже, Изборск поймал тот момент, когда новая волна ниндзей стартовала в сторону Владивостока. Была вероятность, что командир авианосной группы развернет их против сибирского крейсера, но этого, к счастью, не случилось. И Виктор знал, почему. Изборск все еще находился достаточно далеко. 12 670 метров, по данным дальномера. Был сильно поврежден и вел бой. Вражеские корабли так и не оставили его в покое, и он был вынужден вести интенсивную перестрелку, при том, что потерял одну из трех машин, вспомогательные винты левого борта и три левитатора. По ходу дела, а на крейсере бушевало сразу несколько сильных пожаров, пришлось отключить еще 5 левитаторов и на 8 снизить нагрузку до 65% мощности. Упала скорость, стали неловкими маневры, и Виктор уже с большим трудом поддерживал баланс. Поэтому атаковать японского гиганта сходу Изборск не мог. Он лишь пытался подобраться поближе, чтобы прицелиться, выстрелить и попасть. Но и противник умел воевать. Отправив очередную эскадрилью в полет, Сёкаку включил свои левитаторы и начал всплывать, одновременно разворачиваясь к сибирцам кормой, где у него имелось 4 башни с 8 100-миллиметровыми орудиями. «Вот же черт!» — выругался Виктор, понимавший, что если в дело вступят еще 8 дополнительных стволов, им не сдобровать. Но, к счастью, именно в этот момент японцу стало не до сибирцев, и он так и не открыл по ним артиллерийский огонь. На него самого обрушилась кара божья, где-то с дюжину сибирских штурмовых кочей. «Мало», — отметил про себя Виктор, продолжая бороться за устойчивость корабля. «Их слишком мало, им не прорваться за периметр». Средства ПВО японца поставили на пути атакующих штурмовиков буквально стену огня. О том, чтобы преодолеть этот ужас и сбросить на ВПП носителя 250-килограммовую бомбу, не могло быть и речи. Слишком сильное прикрытие средствами ПВО и слишком малыми силами сиберцы предполагали его преодолеть. Атаки Кочи казались хаотичными и совершенно бессмысленными, тем более что несколько штурмовиков уже ушли в сторону, волоча за собой дымный след. Однако, как вскоре выяснилось, никто не посылал этих ребят на убой. План атаки не предусматривал самоубийственного бомбометания. Ее цель была в другом — отвлечь японцев от настоящей беды. И она пришла именно тогда, когда японцы ее совсем не ожидали. Прикрывшись боем, который вела группа Петеримова, на расстоянии удара вышли сибирские торпедоносцы. «Торпедоносцы в воздухе», — сообщили со станции радиоискателя. «Веду цели визуально», — тут же откликнулись дальномерщики. 8 торпедоносцев типа «Струк-вампир» атакует японский носитель. «Аминь», — выдохнул Виктор и увидел, как стремительные машины, обогнавшие покоцанный крейсер и успевшие уже уйти далеко вперед, запускают в сторону японца свои тяжелые ракеты. Пуски они произвели с дистанции 3-4 километра. И вот это уже и в самом деле было заявкой на самое красивое самоубийство дня. Но, по-видимому, по-другому было нельзя. Даже при таком раскладе из 7 пущенных торпед цели достигли только 2. Остальные взорвались в воздухе или потеряли цель. Но 2 тяжелые с улицы все-таки поразили корабль-матку. Одна попала в остров, а вторая пробила борт и взорвалась в недрах гиганта, вызвав вторичные взрывы то ли боеприпасов, то ли молитовых стержней. В любом случае, носитель был сильно поврежден и при этом даже не смог выйти из боя, так как резко потерял ход. Впрочем, за победу торпедоносцы заплатили высокую цену. Японцы подбили 5 стругов из 8.